Глава 27. Секретный ингредиент. Пока мы успокаивали обиженного на весь свет Вальдемара, прошло немало времени. Анита успела обмотать невезучий хвост животного и не пожалела на это всех своих ленточек. Приплюснутый кокон, который теперь красовался позади кота, делал его похожим на бобра. Упитанного такого, с выпученными глазами и сверкающими когтями. Иномирного. Интересный образ. Стараясь сдержать улыбку, чтобы Вальдемар не надулся еще сильнее, похвалила я девочку. Боюсь только, что коту будет неудобно ходить. «Мне неудобно жить», — буркнул тот. «Но кто меня спрашивает?» «Я». Потрепав его по холке, посочувствовала животному. «Надо и твой быт наладить. У каждого уважающего себя кота должна быть красивая и удобная миска для еды». «У каждого нормального кота должна быть вкусная еда», — вздохнул Вальдемар. «Пусть даже без миски». «Когда папа закончит болтать с этими, то покормит нас». Скрестив руки на груди, совсем как папа, девочка недовольно покосилась на замок. Сразу было понятно, что Аните не нравятся другие стражи. Ведь ребенок постарался избавиться от доспехов при первом же удобном случае, невзирая на невероятный гнев отца. И я ее понимаю. Надо же было сказать такое о ее погибшей матери. Даже если тот старик, или же бабушка, не знал, что малышка рядом, мог придержать язык при ее папе, а тот должен был осадить своего коллегу. Ведь Устин у нас великий и ужасный. Но этот мужчина относится к дочери так, будто она взрослый и самостоятельный человек. Но Анита еще ребенок. Вздохнув, я подошла и прижала к себе малышку. «Иногда взрослые говорят грубые слова. Ты не грусти. Думаю, тот дедушка не знал, что ты рядом». «Дедушка?» — удивленно посмотрела на меня девочка и вдруг расхохоталась. «Это Беатрис, страж второго оплота. Она одного с папой возраста». «Вот как?» Изумилась я и виновато улыбнулась. По голосу этого было не понять. Извини. «Она противная!» Беспечно отмахнулась Анита и снова рассмеялась. «Дедушка Беатрис! Теперь буду так ее звать, пусть побесится!» «Нет!» — строго начала я. «Дети к взрослым должны обращаться уважительно». «Я уже взрослая», — насупилась она. «Ты еще малышка», — присев на корточки, я заглянула ей в лицо. «И это замечательно, Ниточка. Не спеши взрослеть. Ты имеешь право на веселое и счастливое детство. Я твоя мама и позабочусь о тебе. Веришь?» Глаза Аниты снова засияли. На щеках заиграли ямочки. «После того, как ты уничтожила Магнера», — прищурилась девочка и обвила тонкими ручонками мою шею. «Безусловно, мамочка, только не уходи, ладно?» Последняя фраза прозвучала тихо, едва слышно. Но я снова ощутила резкую перемену в настроении ребенка и поджала губы. Эта Беатрис могла бы быть покорректнее. Затронула в девочке очень болезненную струнку. «Готовы к ужину?» Услышав суровый голос Устина, я поднялась и повернулась к приближающемуся мужчине. «Вы говорите об этом так строго, будто еда — это наказание». «Почти!» — кивнул он и неожиданно лукаво улыбнулся дочке. «Хочу посмотреть, чему новая мама научила Аниту. Будем есть то, что приготовишь. «Ура!» — запрыгала от радости девочка, но тут же остановилась. Глянула на меня с волнением. «Ты же мне поможешь?» «Я помогу!» — вдруг отозвался Устин, и я поперхнулась приготовленным ответом. Мужчина подошел и аккуратно похлопал меня, кашлющую, по спине. Затем принудительно усадил на пенек и холодно приказал. «Отдыхайте!» Я едва сдержалась, чтобы не ответить «Есть, сэр!» Лишь покачала головой. И вовсе я не устала. Но он уже не слушал. Повернувшись к дочери, принялся закатывать рукава. «Твоя мама не любит, когда я ворую еду из другого мира. Поэтому придется приготовить ужин самим. Говори, что нужно?» Анита задумалась и постучала себя пальцем по виску. «Думаю, мы приготовим...» — подняла большой палец. «Лапшу! У нас и тесто в подвале еще осталось». «Нет», — осадил ее папа. «Я знаю, что ты это умеешь. Что еще?» «Еще?» — растерялась девочка и беспокойно покосилась на меня. «Вареники? Только что положить внутрь?» «Можно...» — прикрыв рот ладонью, начала подсказывать я. «София!» — рыкнул Устин. «Я сказал вам отдыхать. Анита должна справиться сама. Решить, что она будет делать и как, и действовать по плану». «Но вы обещали ей помощь!» — возразила я. «Если потребуется», — кивнул он. «Но будет лучше, если она справится сама». «Так это урок?» «Жизнь состоит из уроков», — было ответом. Анита шевелила губами и неуверенно посматривала на меня. «Грибы?» «Где ты их возьмешь?» — тут же спросил Устин. «В шляпе», — воодушевилась девочка. И побежала за этим магическим атрибутом. Я промолчала, надеясь, что грибы пропадут из леса, а не из чьего-то холодильника. Малышка водрузила головной убор на стол и сунула руку внутрь. И, глядя на пакетик с картошкой фри, расстроилась. «Не получилось». «Еще раз!» — скрестив руки на груди, велел Устин. Анита раз за разом доставала одно и то же, и на столе уже образовалась приличная горка. Вальдемар, улучив момент, стащил один из пакетиков. Но тот, разрезанный сверхострыми когтями, рассыпал всю картошку. «Как же не везет в жизни!» — прижал уши кот. «Стой!» — маг шагнул к дочери. «Ты забыла самое главное правило!» И, наклонившись, шепнул ей что-то на ушко. Но при этом посмотрел на меня с откровенной иронией. У меня брови поползли на лоб. Впервые в Шааде открыто что-то утаивают от неприкаянной души.